Выслушав повесть, Евмею сказал Одиссей богоравный: «Добрый Евмей, несказанно всю душу мою ты растрогал, мне повествуя, какие с тобою беды приключились. С горем, однако, и радость тебе ниспослал многодарный Зевс, проводивший тебя, претерпевшего много, в жилище кроткого мужа, который тебя и поит здесь, и кормит с нежной заботой, и жизнь ты проводишь веселую. Мне же участь не та, без приюта брожу меж людей земнородных». Так, говоря о былых временах, напоследок и сами в сон погрузились они. Но на малое время был краток сон их. Взошла светлотронная Эос. В то время у брега снасти убрав, Телемаховы спутники мачту спустили, быстро к причалу на веслах корабль привели и, закинув якорный камень, надежным канатом корабль утвердили у брега. Сами же вышед на брег, поражаемый шумной волною, вкусный обед приготовили с сладким вином пурпуровым. Свой удовольствовав голод питьем и роскошной едою, так мореходцам сказал рассудительный сын Одиссеев: «В город на веслах теперь отведите корабль чернобокий, сам же я в поле пойду навестить пастухов и порядком все осмотреть там. А вечером в город пешком возвращуся. Завтра ж, друзья, в благодарность за ваше сопутствие, вас я в дом наш со мной отобедать и выпить вина приглашаю». Феоклимен богоравный тогда вопросил Телемаха: «Сын мой, куда же пойти присоветуешь мне ты, к какому жителю горно-суровой Итаки мне в дом обратиться? Или прямую дорогою в ваш дом пойти, к Пенелопе?» «Феоклимен, — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — в прежнее время тебя, не задумавшись, прямо бы в дом свой я пригласил, мы тебя угостили б как должно, теперь же худо там будет тебе без меня. Ты увидеть не можешь матери милой, она, на глаза женихам не желая часто являться, сидит наверху за тканьем одиноко. Но одного я из них назову, он доступнее прочих. То Евримах благородный, Полибия умного сын. На него же смотрит в Итаке народ, как на Бога, с почтением великим. Он, без сомнения, лучший между ними. Усердней других он с матерью брака, чтоб место занять Одиссеева ищет. Но лишь единый в эфире живущий Зевес-олимпиец ведает, что им судьбой предназначено — брак или погибель.